Глава 2. Земная федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Зеленая зона. Жилой комплекс Элизиума. Кажется, впервые за время, прошедшее с момента высадки на Рапсодию, я как следует выспался. Даже проснулся раньше, чем сработал будильник, и некоторое время просто лежал, расслабленно пялясь в темноту. Забытое ощущение безопасности, тепло, анатомический матрас кровати. А ведь раньше казалось, что для счастья нужно что-то большее. Дождавшись будильника, я с наслаждением потянулся и встал. Лежать оно, конечно, хорошо, но дела сами себя не сделают, и таймер, отсчитывающий на периферии зрения оставшееся время пребывания в зеленой зоне, на паузу не поставить. Свет зажегся автоматически, стоило мне подняться с кровати. Сначала тускло, но позже, когда комната распознала, что я окончательно проснулся и ложиться больше не собираюсь, постепенно набрал яркость. Достав выстиранную, продезинфицированную и высушенную одежду из машины, я выругался в полголоса, осознав, что белье и носки остались в рюкзаке, оставленном на хранение при входе. Ну хорошо, хоть это постирал. Думаю, купить смену в Элизиуме будет несложно. Одевшись, я добрался до синтезатора, активировал его и пару минут изучал меню, не веря своим глазам. Просидев несколько месяцев на универсальном питании, сначала в тюремном блоке, а потом в лимбе, я уже и забыл, что такое нормальная еда. Понятно, что нормально ее назвать можно с большой натяжкой, все же в синтезированной пище натуральных ингредиентов нет, блюда получаются лишь благодаря комбинациям вкусовых добавок и химических элементов, смешанных в правильной пропорции с пищевым субстратом. Но черт побери, насколько же это лучше, чем опостылевшие брикеты пайка. Для начала я заказал кофе. Натурального давно не существовало, но напиток пользовался такой популярностью, что сотни ученых наперебой бросились решать эту проблему. И у них это, черт возьми, получилось. По крайней мере, даже те, кому посчастливилось в свое время попробовать натуральный кофе, признавали, что его заменитель получился ничуть не хуже, ни по вкусовым качествам, ни по тонизирующему эффекту. Мне сравнивать было не с чем, поэтому я просто вынул кружку из синтезатора, потянул носом воздух, вдыхая аромат, и поставил на стол остывать. Набрав еще несколько кодов, я заказал мясо с гарниром из картофельного пюре, уселся за стол и приготовился насладиться напитком. «Доброе утро, Алтай!» Проекция Элис возникла так неожиданно, что я едва не поперхнулся горячим кофе. «Черт побери, ну нельзя же так!» Надо покопаться в настройках и запретить помощнику являться, когда ему заблагорассудится. Еще и за мои же деньги. Сейчас на Элис снова была форма корпорации, и выглядела она строгой и собранной. До деактивации режима «Не беспокоить» осталось 10 минут. За время вашего отдыха зарегистрирована одна попытка несанкционированного доступа в помещение. Воспроизвести запись с регистратора? Я нахмурился. Что еще за попытка несанкционированного доступа? Кто мог ко мне пожаловать? Воспроизведи. Передо мной развернулся проекционный экран, на котором появилось изображение с камеры, установленной в дверях. Пару секунд камера показывала пустой коридор, потом в кадре появилась... Марго? Девушка, завернутая в халат, в нерешительности постояла несколько секунд перед дверью. На лице ее явственно читалось сомнение. Постояв, она подняла было руку, передумала, развернулась, чтобы уйти, замерла, тряхнула головой и, вернувшись к двери, решительно постучала, будто не давая самой себе времени, чтобы передумать. Постояла немного, прислушиваясь, что-то пробормотала и быстро ушла из кадра. Изображение погасло, оставив меня сидеть в раздумьях. Назвать меня наивным юношей сложно, и вопроса, что могло понадобиться от меня женщине среди ночи, у меня не возникало. Вот только не нужно оно мне, особенно здесь и сейчас. Спору нет, Марго очень привлекательна на мой непритязательный вкус, но я не хочу никому объяснять, почему какие-либо отношения, даже преследующие чисто утилитарные цели, сейчас мне не нужны. Нет никакого желания. И не думаю, что в ближайшем будущем что-то изменится. А еще совсем не хочется, чтобы в нашем маленьком отряде было что-то кроме сотрудничества и поддержки. Вон, Клаус уже дал волю сперматоксикозу. И чем это закончилось? Настроение совсем испортилось. Я покосился на часы. Полдень. Таймер показывал, что у меня оставалось еще почти 36 часов пребывания в Элизиуме. Что ж, время до общего сбора еще есть, нужно провести его с толком. Я допил кофе, отставил кружку в сторону и активировал личного помощника. «Элис», — позвал я, — Дай мне информацию по имплантам и аугментациям, которые можно установить в зеленой зоне». «Выполняю», — откликнулась проекция. Передо мной развернулась панель информ-сети. Бегло пробежавшись по ней взглядом, я понял, что это надолго. Заказал у синтезатора еще кофе, приглушил общий свет и погрузился в изучение. Прежде чем приступить к подбору имплантов и аугментаций, необходимо выбрать игровой класс. Поняв, что самостоятельно разбираться придется до самого вечера, я припахал Элис прочитать мне лекцию. В конце концов, если я все равно плачу за использование помощника, пусть отрабатывает. Войдя в роль, Элис с появившимися из ниоткуда очками в большой оправе на носу и указкой в руках стояла у окна информ-панели, обстоятельно вводя меня в нюансы и тонкости. Игровые классы созданы для упрощения подбора имплантов. Для каждого из них имеется несколько различных, сбалансированных и настроенных на максимально эффективное взаимодействие конфигураций. На данный момент существует три глобальных класса – технический класс, класс поддержки и основной – экшн-класс. Внутри каждого класса есть специализации – технические, рабочий, медик, инженер. Специализации поддержки – боец прикрытия, он же страйкер, защитник и тяжелый штурмовик. Специализации экшн-класса – энфорсер, стрелок и разведчик. Элис на секунду прервалась и посмотрела на меня, будто оценивая, насколько хорошо я усваиваю информацию. Выбор класса зависит от стиля игры и от того, собирается игрок взаимодействовать с группой или предпочитает играть в одиночку. Игровые термины, как и само понятие игры по отношению к полигону, очень сильно резало слух. Я буквально спотыкался на таких словах, но делать было нечего. В конце концов, это для меня и других узников рапсодии происходящее здесь жизнь и борьба за выживание. А для десятков миллионов людей по всей Федерации, липнущих к мониторам и визорам, это именно игра и есть. Шоу. Развлечение. Я почувствовал закипающую внутри злость и поспешил сконцентрироваться на лекции Элис. Боец прикрытия, он же страйкер, специальность, которую лучше использовать при командной игре. В его руках сосредоточена основная огневая мощь группы. Страйкеры вооружены тяжелыми пулеметами. В роли дополнительного оружия выступает гранатомет. Если в качестве основного противника предполагаются квазиживые и морфировавшие организмы, гранатомет может быть заменен на реактивный огнемет, который показывает более высокую эффективность при таких боестолкновениях. На панели информ-сети возникла трехмерная фигура крупного бойца в броне, шлеме и с большим рейдовым рюкзаком. В руках боец держал тяжелый пулемет, лента от которого тянулась в рюкзак. На плече бойца виднелся гранатомет с барабаном револьверного типа. «Задача бойца прикрытия, — продолжала Элис, — подавление противника огнем, прикрытие группы. Страйкер несет на себе большое количество патронов и тяжелое оружие. Поэтому упор при имплантации делается на выносливость и грузоподъемность. Несмотря на то, что от продолжительности жизни страйкера в бою часто зависит выживание всей группы, тяжелая броня обычно не используется. Она снижает и без того невысокую мобильность бойца и замедляет маневрирование». Убедившись, что я усвоил полученную информацию, Элис продолжила. «Защитник. Еще одна чисто групповая специализация. Защитник также относится к тяжелым пехотинцам, вооружен пулеметом, но помимо него несет на себе походный генератор защитного поля, который, в зависимости от интенсивности воздействия на него вражеского вооружения, способен защитить нескольких человек. Наибольшей эффективности защитника можно добиться, поставив его в пару с бойцом прикрытия, создав таким образом практически неуязвимую огневую точку. Однако, в силу дороговизны экипировки и снаряжения, лишь некоторые малые группы могут позволить себе двух таких бойцов одновременно. На экране появился брат-близнец бойца прикрытия. Картинка пришла в движение, и фигура бойца на несколько секунд окуталась прозрачным куполом, площадь которого скачкообразно увеличилась, после чего, мигнув, защитный экран исчез. В силу того, что походный генератор поля отличается большим весом, боекомплект защитника меньше, чем у бойца прикрытия. Этот недостаток может быть устранен использованием брони с усиленными приводами или имплантацией внутреннего экзоскелета, что является сложной, дорогой и необратимой процедурой. Изображение на экране снова сменилось, и я вздрогнул, увидев знакомую броню. Такую, какую совсем недавно носил я сам, похожую на броню громилы-туриста, которого я разделал в серой зоне. В отличие от страйкера и защитника, тяжелый штурмовик – атакующий юнит. Вооружение, пулемет или многофункциональный стрелковый комплекс со смарт-модулем. В качестве дополнительного оружия чаще всего используются автоматические дробовики различных моделей. Основное назначение тяжелого штурмовика – прорыв боевых порядков врага и нанесение максимального урона противнику. Тяжелые штурмовики незаменимы при зачистке зданий. В этом случае в конфигурацию добавляется штурмовой тактический щит. В силу повышенных требований к мобильности, броня штурмовика – из самых дорогих бронекомплектов, обеспечивающих высокую маневренность и при этом высокий уровень защиты бойца. Я достал из синтезатора еду и задумчиво поковырялся в тарелке одноразовой вилкой. Ладно, прежде чем принимать решение, нужно просмотреть все это до конца. Спасибо, Элис. Давай дальше. Проекция с готовностью продолжила. К техническому классу относятся «пропустить». Сейчас меня это не интересовало. У нас слишком маленькая группа, чтобы держать отдельного медика или техника, так что упор нужно делать на другое. Основной экшн-класс – это энфорсер, стрелок и разведчик. Энфорсер – универсальный боец, легкий пехотинец, который в случае необходимости может выполнять практически любые функции как при командной игре, так и в одиночку. Специализация энфорсера не требует особых навыков, благодаря чему она является самой распространенной на полигоне. Тем не менее, стоит учитывать, что без специальных модификаций для этой специализации лучше использовать легкое вооружение. Благодаря этому достигается оптимальный баланс между мобильностью и огневой мощью бойца. Комбинируя различные импланты и усиления, на базе инфорсера можно создать по-настоящему универсального солдата, готового решать практически любые задачи. На экране появился боец в легкой броне со штурмовой винтовкой. Но здесь ясно, стандартный пехотинец. Неудивительно, что это самая распространенная специализация. Специализация стрелка, в свою очередь, делится еще на два подтипа. Снайпер-диверсант и пехотный снайпер, он же марксман. Снайпер-диверсант действует преимущественно в отрыве от основного подразделения и выполняет задачи, связанные со скрытным устранением противника на большой дистанции. Для этой специализации характерно тяжелое снайперское вооружение и особая конфигурация устанавливаемых имплантов, направленная на достижение максимальной скрытности и меткости. Снайпер-марксман – боевая единица, действующая в составе основного подразделения. Его задача – уничтожение важных целей среди живой силы противника, бойцов поддержки, командиров и офицеров, других стрелков. Марксман обычно действует на средних и коротких дистанциях, вооружение и набор имплантов соответствующие, направленные на высокую результативность стрельбы, мобильность и маневренность. Я посмотрел на экран, где Элис последовательно продемонстрировала оба типа стрелков и кивнул своим мыслям. Марксман. Пожалуй, то, что нам нужно. Идеальная специализация для Марго, учитывая ее навыки работы с луком. Единственный тонкий момент, насколько она вообще умеет обращаться с оружием. Впрочем, это дело наживное, научим. Природная меткость есть, импланты помогут с остальным, а дальше тренировки в симуляции на стрельбище и в боевых условиях. Нужно взять на заметку, в общем. Специализация разведчика также содержит три модификации – сталкер, скаут и мародер. Сталкер – спецификация, овладев которой, боец может действовать как в составе группы, так и в одиночку. Сталкеры – отличные следопыты и проводники. Для специализации характерен высокий уровень скрытности. При этом сталкер способен выполнять функции энфорсера, эффективно работая на средних дистанциях, используя легкое и среднее вооружение. Конфигурация имплантов подразумевает, помимо прочего, увеличение дальности слуха, зрения и обоняния. На экране появился боец с экипировкой и вооружением, напоминающий проводника туристов, которого мы отпустили в коттеджном поселке. Ну да, сталкеры есть, помню, Дис говорил о нем. Удобная специализация, можно и в команде действовать, и в одиночку. Скаут. Легкий разведчик, основное предназначение которого – разведка местности, проникновение в тыл противника, проведение диверсий, постановка помех, либо, наоборот, выведение из строя средств радиоэлектронной борьбы. Основные навыки скаута – скрытность, высокая мобильность и маневренность. Вооружение направлено на бесшумное устранение одиночных противников и диверсионную борьбу, вследствие чего это наименее защищенный боец. Последний из класса разведчиков – мародер. Это самый защищенный представитель класса. Основное предназначение – действие в одиночку. Тем не менее, вполне эффективен и в составе группы. Мародер использует среднюю броню, легкое и среднее вооружение, мобилен, скрытен, может совершать диверсии или вступать в открытое противостояние с людьми и морфами. Название специализации выбрано не просто так. Именно мародеры берут задания на поиск ценной информации в руинах и биоматериала в пустошах оранжевой и красной зон. Мародер хорошо защищен от разных типов воздействия, включая радиационное и электромагнитное, способен вести бой на ближних и средних дистанциях, разведывать местность и координировать действия остальных членов группы. По сути, это хорошо защищенный энфорсер с преимуществами сталкера. Мародер – одна из наиболее дорогостоящих модификаций, требующая наличия определенных навыков, поэтому этот тип бойца не пользуется особенной популярностью на полигоне. «Спасибо, Элис». Я выбросил опустевшую тарелку в утилизатор и прямо в одежде завалился на кровать. Черт, как все интересно. Изначально я думал, что тяжелый штурмовик – специализация, созданная как будто бы специально для меня. Но поразмыслив и припомнив некоторые эпизоды прошедших дней, я несколько засомневался. Моим основным оружием в Лимбе были скрытность и скорость. Не думаю, что в пределе что-то изменится. Красться же в тяжелой броне среди руин – сомнительное, мягко говоря, удовольствие. А если вспомнить, как я без брони одним топором смог расковырять громилу туриста, становится понятно, что стоит пересмотреть планы. Тяжелый штурмовик хорош в составе команды, в прямой схватке и, желательно, в компании еще нескольких таких же. Чем больше, тем лучше. Рота штурмовиков планетарного десанта, при условии отсутствия у противника тяжелой артиллерии и поддержки с воздуха, способна оставить после себя выжженную землю. А в одиночку тяжа закрутит и порубит на куски ушлый парень с боевым томагавком. Так-то. Другие классы поддержки тоже не про меня, да и снайперам мне быть не особенно интересно. Группа у нас маленькая, поэтому нужно выбрать по-настоящему универсальные и максимально полезные специализации. И в этом свете мародер выглядит очень даже привлекательно. Жаль, что нет времени как следует поиграть с конфигуратором и создать виртуальную модель бойца. Нужно двигать в лабораторию. Установка имплантов требует последующего восстановления, а время пребывания в Элизиуме сокращается. Потом еще нужно закупиться броней, оружием и снаряжением. И решить вопрос с заданиями. В общем, дел по горло, а времени мало. Нужно приступать. «Входящий видеозвонок», — возвестила Элис. «Абонент Дис. Разрешить соединение?» «Разрешай», — кивнул я. «Вовремя. Пора заниматься делами».